Он открыл свой глаз, и чудовище с лицом Хоруса исчезло. Вокруг с испуганными лицами столпились Ариман и воины Сехмет. «Мой лорд!» — воскликнул Ариман. «Что случилось?» Рука Магнуса метнулась к лицу, где была отмечена его жертва, принесенная много лет назад. Кожа по-прежнему была гладкой и нетронутой, безо всяких следов совершенства, которым его световое тело наслаждалось в Великом океане. Магнус отмахнулся от помощи воинов и поднялся на ноги. Он слышал шелест песчинок в часах галактики и на мгновение услышал звон бронзового хронометра с треснувшим стеклом и перламутровыми стрелками. «Нам пора идти», — заявил он, оценив окружающую обстановку по следам пролитой воды. «Идти?» — переспросил Ариман. «Но куда?» «Необходимо вернуться на Проспера. Нам предстоит много дел, а времени осталось совсем мало». «Мой лорд, это невозможно», — возразил Ариман. «Невозможно?» — взревел Магнус. «Это слово неприменимо ко мне, Азик. Я Магнус Красный. Для меня нет ничего невозможного». Ариман покачал головой. «Я не это имел в виду, мой лорд. Нас снова вызывают в амфитеатр. Скоро будет оглашен приговор».